Счастливый среди этой суеты, Пьер готов был растянуть свой утренний прием, но ему доложили, что в кабинете его ждет дама, мадемуазель Менар. Это было в духе Дезире. Она примчалась к нему в дом, пренебрегая условностями, пренебрегая антипатией, которую обычно столь добродушная Жюли не упускала случая выказать ей. Жюли считала Дезире источником всех бед Пьера. Дезире оказалась в свое время причиной драки между Пьером и ревнивым герцогом де Шольном, и герцогу удалось упрятать в тюрьму ни в чем не повинного Пьера. Это случилось как раз в решающие дни большого процесса, и Пьер не смог по-настоящему отстаивать свои интересы. Поэтому, по мнению Жюли, вина за неблагоприятный исход процесса и за его последствия лежала ни на ком ином, как на Дезире Менар. Жюли просто не понимала, как может Пьер после всего случившегося держать у себя в доме портрет Дезире. Она часто говорила, что не выносит виды этой дамы, и непрестанно требовала, чтобы Пьер избавился от портрета, прекрасного портрета кисти Кантена де Латура. Пьер только посмеивался. Портрет был великолепен. Да и Дезире была великолепна. Он был крепко привязан и к Дезире, и к портрету. Он распрощался с утренними посетителями и прошел в кабинет. Там сидела Дезире. Сидела не на громоздком неудобном стуле, а на монументальном письменном столе, отодвинув для этого в сторону бумаги и безделушки. Рыжеватая, небольшого роста, очень стройная, в удобной, независимо дерзкой позе. Увидев Пьера, она засмеялась. «Хорошо сделала, что приехала?» — спросила она. Он с радостью глядел на ее красивое, озорное лицо с чуть вздернутым носом. «Приятно видеть разумного человека, который ничего от тебя не требует», — сказал он и поцеловал ее руку, шею и затылок. «Ну, старый плут», — сказала она, — «говорят, ты затеваешь что-то грандиозное. Я уже чувствую, что мне придется снова вытаскивать тебя из Фор-Левек». Это было название тюрьмы. Пьер и Дезире знали друг друга давно. Оба были детьми Парижской улицы, оба любили Париж и страстно любили театр. Обоим пришлось изведать немало грязи, прежде чем они добились положения в обществе. Оба любили жизнь, знали в ней толк и принимали ее без прикрас, не притворяясь ни перед собой, ни перед другими. Дезире была известной актрисой. В ее доме бывали маститые писатели, люди, имевшие влияние при дворе и в деловых кругах. Она искала общество сильных мира сего, потому что это могло быть полезно. Однако громкие имена аристократов и дельцов немало ее не ослепляли. Она отлично видела, как неразумно правят Францией, и смотрела на этих господ с высоты своего здравого смысла. Точно так же смотрел на них Пьер. Оба прочно вошли в круг привилегированных. Оба испытывали к привилегированным бесконечное, слегка завистливое презрение. Первые бурные времена их страсти давно прошли, осталась прочная дружба. Случалось, что даже находясь в Париже, они не видались неделями и месяцами, но оба отлично знали, что могут друг на друга рассчитывать. Дезире спрыгнула со стола. Она отворила дверь в маленькую комнату, посмотрела, не подслушивает ли Жюли. При этом лукавое лицо ее сморщилось. «Воздух чист», — сказала она. «Выкладывай». Пьер рассказал ей об американском предприятии в деловом тоне. Патетические фразы в ее присутствии звучали бы смешно. Как и весь прогрессивный Париж, она относилась к делу американцев, к их грандиозной попытке построить государство на началах свободы, разума и естественности, с полным сочувствием. «А я уже боялась, — заметила она, — что ты состряпал что-нибудь вроде монополии на работорговлю или откопал новую любовницу для испанского короля, которая будет твоей шпионкой». «Америка, — заключила она с теплотой, — это хорошее дело». «И очень приятно, — хитро улыбнулся Пьер, — что на этот раз за поддержку хорошего дела будут платить. Это потрясающее предприятие, Дезире, вот увидишь. Компани де Зинт окажется мелкой сошкой по сравнению с фирмой Гортарес». «Мне кажется, — ответила Дезире, — я слышу это уже не в первый раз». «Но сегодня, — заверил ее Пьер, — это не просто слова, это действительность. Примите мои наилучшие пожелания, мсье де Бомарше». смеялась над ним Дезире. «Но мне уже известны случаи, когда ты давал идею, а другие снимали сливки».